Глава 22. Грузовик мчится по мертвому шоссе. Свет фар желтым мячиком прыгает по серому асфальту, натыкается на мокрые, взъерошенные кусты. Небо такое же серое, как и асфальт. Закостеневший безжизненный мир летит под колеса, мелькает по обе стороны шоссе. Угрюмые избы с потухшими окнами, длинные, как товарные составы, скотники, костлявые остовы похудевших стогов, одинокие деревья на перепутье дорог — все это на один миг возникает перед глазами и исчезает в серой тьме. Сейчас самый глухой час, когда еще не кончилась ночь и не занялся рассвет. Даже привыкшие к бодрствованию ночные сторожа в этот час с трудом борются с дремотой. Полевая мышь и та не перебежит дорогу. Мотор тоскливо воет на одной ноте. Стрелка спидометра замерла на 90 километрах. На капоте, на крыльях дрожат, но не срываются крупные капли. Выпала утренняя роса. На повороте тусклый луч, ощупав мокрые кусты, скользнул по черной полянке. Голубым пламенем вспыхнули и сразу погасли подснежники. Я резко затормозил. Шуруп приоткрыл один заспанный глаз. «Приехали?» — спросил он. «Спи», — сказал я. Роса облепила подснежники мелкими блестящими каплями. Снег давно сошел, а подснежники все еще цветут. Я нарвал букет ломких голубых цветов, пушистых, как маленькие котята, обернув их носовым платком, сунул за пазуху. Небо и асфальт сливаются. Лес далеко отступил. На обочинах одни кусты, а за кустами чернеют вспаханные и засеянные поля. Сашка чему-то ухмыляется во сне. Счастливый человек может в любом положении спать. Он даже не знает, куда мы едем. Ему это безразлично. Там, в милиции, я решил не возвращаться в деревню, а ехать прямо в город. Всего 2 часа езды. Мне вдруг захотелось увидеть Марину. И это желание было таким сильным, что я едва дождался, пока дежурный лейтенант оформил акт. Я не сказал, что лося убил Клим. Мы с Шурупом сказали, что тушу увидели на дороге, чуть не наехали на нее. Глаза у лейтенанта были красные от бессонницы или усталости, и он не стал дотошно выяснять обстоятельства. Даже не спросил, как это мы вдвоем ухитрились многопудовую тушу взвалить в кузов. Составил акт, записал наши фамилии. А потом мы общими усилиями, пришлось позвать еще 2 милиционеров, сгрузили лося во дворе. «Ох, шалят браконьеры!» — сказал лейтенант. «А вы куда смотрите?» — спросил я. «У нас работы хватает». Лося, наверное, утром сдадут в столовую. Возможно, тому самому заведующему, дружку Клима. Только на этот раз по закону, как полагается. День за днем будет ждать гостей из района Клим Прокопыч. А если пронесет на этот раз, то, может быть, глухой бор снова огласится воровским выстрелом, запахнет порохом. Но, как говорит сам Клим, сколько веревочка не веся, быть концу. Когда один сидишь за рулем, а кругом раскинулся сонный мир, невольно задумываешься над жизнью. Почему я не выдал Клима? Пожалел? Или Настя? Как он сказал, дом продавать, а баб на улицу? Хорошая девка Настя. Очень Сашке нравится. Но на все его ухаживания она отвечает смехом. Есть у нее парень, Вася. Он, кажется, все-таки решил перейти в колхоз. Не хватило у меня твердости, вот и отпустил Клима. Был у нас в автотранспортной конторе завгар. Сволочь, каких поискать. Знал я, что он вымогает у ребят деньги. Например, придут новые машины, Завгар решает, кому отдать. Любому приятно на новую пересесть. До того старая калоша осточертеет. То одно полетело, то другое. Не ездишь, а ремонтируешь. Кто больше даст в лапу, тому завгар и вручит грузовик. И еще поразит в торжественной обстановке, как лучшему шоферу. Он из меня хотел содрать деньгу, но я не дал. Тогда он за какую-то чепуху перевел меня с машины в автослесаре, а ребятам по пьянке похвалялся, что вообще меня из гаража выживет. И выжил. Правда, я сам виноват. Не нужно было его по морде бить. А случилось вот что. Приехал в гараж его дружок. У него таких много было в городе. Вышел у Волги из строя задний мост. Сколько дружок заплатил за Авгару, я не знаю. Но он мне велел снять с нашей исправной Волги почти новый задний мост и поставить вместо испорченного. А он потом спишет. Вот тут я и не стерпел. На глазах дружка закатал ему в лоб. Я думал, ребята поддержат меня, но никто не захотел идти против Завгара. В общем, пришлось мне уволиться по собственному желанию. Я плюнул и ушел. Потом из-за этой гниды два хороших парня погорели. Это он их под обух подвел. Завгара, наконец, выгнали с работы. Попался все-таки. А доведи я тогда дело до конца, не отбывали бы парни срок. Когда я начал выводить Завгара на чистую воду, по гаражу пополз слушок, что я склочник, и это отвратительное слово охладило мой пыл. Потом ребята из гаража говорили, мол, ты прав был, надо было его так и этак подлеца. Но, как говорится, после драки кулаками не машут. Там не захотел прослыть склочником, а сейчас с Климом неблагодарным. Как же? У него на квартире жил, ел-пил за одним столом. Там, где должен показаться город, серое небо раскололось, и неширокая голубая полоса засияла свежестью. За моей спиной вставало солнце. Бледные лучи, пробившись сквозь облака, заглядывали в заднее окно кабины. На душе становилось светлее. До тех пор, пока я не наткнулся в лесу на узкий пояс Оли, я редко вспоминал Марину. И когда мне было очень плохо там, на сеновале, я подумал о ней. У меня есть Марина, женщина, которая меня любит, с которой мне было всегда так хорошо. Потом я понял, что Марина была для меня, как для утопающего соломинка. Это потом, гораздо позже. А сейчас я с восторгом думал о ней. Какая она ласковая, добрая. Такую женщину нужно на руках носить. И почему я до сих пор не женился на ней? С холма я увидел большой спящий город. Высоченная телевизионная вышка, на ней, как на новогодней елке, красные огоньки. На окнах длинных корпусов завода «Электроприбор» багровый отблеск восходящего солнца. Железнодорожный переезд с опущенным шлагбаумом и черная, окутанная белым паром, громада паровоза. Крутой спуск, и все это исчезло. Передо мной влажный, выбитый асфальт и разъезженные глинистые обочины. Навстречу лениво ползет огромный самосвал. На радиаторе белый бык. В кузове гора угля. Это первая машина, которая попалась навстречу. У шофера кепка надвинута на самые глаза. Он жует что-то. Через несколько минут я заторможу у дома Марины. Она, конечно, спит. Анна Аркадьевна все еще в Москве, в гостях у старшего сына. Что ж, теща у меня будет не первый сорт. Но и с этим придется примириться. И мне, и ей. Глядя на полосатый шлагбаум, лениво разлегшийся над дорогой, я представил себе такую картину. Взлетев на лестничную площадку, я прикладываю палец к черной кнопке звонка. Андрей, наконец-то! Она розовая ото сна, волосы распущены по плечам. Здравствуй, Марина. Я сейчас приготовлю ванну. К черту ванну! Когда открывается ЗАГС? ЗАГС? В 9 утра или в 10? Черт его знает, когда ЗАГС открывается. Мы вступаем в законный брак. С сегодняшнего дня будем строить образцовую советскую семью. Как ты думаешь, сколько у нас будет детей? 2, 3 или лучше 5? Я по тебе так соскучилась. Я нажимаю на черную кнопку. В прихожей приглушенно дребезжит звонок. Уже совсем рассвело, но на лестничной площадке в матовом колпаке ярко горит электрическая лампочка. Забитой коричневым дерматином дверью тишина. Крепко спит моя Марина. Я снова и снова нажимаю кнопку. В другой руке у меня подснежники. На них еще не высохла роса. Один цветок сломался. Скрипнул паркет или пружина дивана, на котором она спит. Я отпускаю кнопку и жду. Но в квартире снова тишина. Наверное, одевается. Я жду. Минуту-другую. Мертвая тишина. Что за чертовщина? Я давлю податливую кнопку. Один длинный, непрекращающийся звонок. Явственный шорох у двери, наконец-то. И голос Марины. «Мама, это ты?» «Марина», — негромко говорю я. Нас отделяет друг от друга дверь. Несколько десятков миллиметров прессованного картона. Шорохом поворачивается в замке ключ. Я нетерпеливо тяну ручку на себя. Мои губы, помимо воли, складываются в радостную улыбку. Только сейчас я понял, как сильно соскучился по Марине. Я удрал, говорю я, к тебе. Вот примчался. Она стоит на пороге, загородив вход. На ней шерстяная кофточка, наспех надетая поверх длинной ночной рубашки. Что с ней такое? Глаза у Марины огромные, и в них страх. Щеки бледные, как эта дверь, выкрашенная белилами. Пусти же, говорю я. Но она, не двигаясь, стоит на пороге. «Нет», — говорит она, — «тебе нельзя, уходи». Я начинаю что-то соображать. Грубо отстраняю ее и вхожу в комнату. У окна стоит Глеб Кощеев, мой старый друг. Он в одних трусах, черные шевеляшних туфлях, в которых помещаются лишь его пальцы. Эти шлепанцы принадлежат Анне Аркадьевне. Несколько раз я их надевал в ее отсутствие. Глеб съеживается и хлопает бесстыжими глазами. «Мы тут к тебе в деревню собрались», — говорит он, переступая с ноги на ногу. Одна красная тапка падает. Глеб нащупывает ее и всовывает ногу. Пятки у него толстые и серые. В черных всклокоченных волосах колышется маленькое пуховое перо. По комнате гуляет сквозняк. Я вижу, как шевелятся портьеры. Моя рука с подснежниками сиротливо висит вдоль туловища. И эти голубые подснежники кажутся такими ненужными, что мне становится стыдно. Я прячу руку за спину. «Можешь ударить меня», — говорит Глеб. Тапка опять соскочила. И он елозит ногой по блестящему паркету, отыскивая ее. Я чувствую, что вот сейчас действительно изо всей силы ударю его в толстое лицо. Но в правой руке подснежники. «Хочешь выпить?» — спрашивает Глеб. Он все еще шарит по полу толстый, как у слона, ногой. Нащупывает этот идиотский шлепанец. «Мы, старик, понимаешь, с Мариной Сергеевной...» «Понимаю, — говорю я, — и озираюсь. Где же Марина? Ее нет в прихожей, а дверь отворена. Для меня, дескать, можешь уйти». Из ванной комнаты снизу пробивается полоска света. Марина там, закрылась в ванной. Я пинком отшвыриваю красную тапку и выхожу на лестничную площадку. Из глубины комнаты доносится голос Глеба. «Мы ведь мужчины, старик. И потом ты сам виноват. Как ты к ней относился?» «Ты учти мой горький опыт», — говорю я. «У меня уже нет злости. Одна смертельная усталость. Я слышу, как всхлипывает в ванной Марина. Никто не выходит закрыть за мной дверь. Я с силой захлопываю ее. Розовый кусочек штукатурки падает на зеленый резиновый коврик. Я спускаюсь по такой знакомой лестнице. Я знаю, что спускаюсь по этой лестнице в последний раз. У подъезда стоит пыльный грузовик. Слышно, как в радиаторе булькает вода. Еще бы, такой длинный путь. Шуруп, скорчившись, сладко спит на сиденье. Я совсем забыл про цветы. Разжимаю руку, на горячей ладони пушистые розовые стебли и смятые голубые лепестки. Растерзанные подснежники падают на тротуар. Ветер подхватывает их и гонит по чистому асфальту.